Чем больше думаю о рейде, тем больше понимаю, что я сделал так много ошибок. Замолчав, я сделал большой глоток пива. Кстати, я вас так и не поблагодарил, что вы пошли со мной в это самоубийственное мероприятие. Подняв кружку, сказал я: «Брось», — махнул рукой Том. «Пусть мы и ничего особо не добились, но теперь я понимаю, что в игре нет понятия потолок развития. На здоровье», — спокойно ответила Мила, чокаясь со мной. «Может, соберем собственную пати?» «Прости, дорогуша, но мне больше нравится сражаться против людей», — вставил слово Том. «Так тебя никто и не зовет», — фыркнула девушка с улыбкой. «А если серьезно, мы спокойно можем уничтожать рейд боссов 130-140, собираться раз в пару-тройку дней для их уничтожения, пф. Хотя, я бы не отказался пофармить пассивные навыки», — неожиданно сказал Том. «Что скажешь, Джи? Если вы хотя бы примерно представляете, где их выбивать, то я за». Пиво меня слегка расслабило, и я перестал загружаться. «Только нам нужно будет найти хорошего фулхила. Как бы там ни было, я все же ДД. Можно создать заявку на форуме». «О, точно!» — неожиданно вскрикнула Мила. «Можно в ЗК народ поспрашивать. Лучше кого-то из своих», — перебил я девушку. «Не очень хочется идти с незнакомыми, особенно после той встречи с драконами. Ну, если вы не будете привередничать, то у меня есть кандидатура хила», — сморщившись, сказал Том. «Почему мы должны привередничать?» — поинтересовалась Мила. «Это дочка главы моей школы. У нее пунктик по поводу того, что в группе всегда должен быть кто-то из школы». Тяжко вздохнув, стал рассказывать Том. «Она достала всех ребят из школы, чтобы с ней ходили. Так вроде, это не проблема?» — выгнув бровь, спросила Мила. «Я так понимаю, это были хорошие новости о ней?» — улыбнувшись, спросил я у друга. «Шаришь, Джи?» — кивнул мне Том. «Она меня ненавидит и будет». Том немного замялся. «Говорит то, что ко мне никак не имеет отношения. Дай угадаю, ты полез под ее юбку, но она дала тебе по морде?» — спросила у Тома Мила. «Что-то вроде того», — посмотрев в сторону, сказал Том. «Мастер решил устроить тренировку прямо в бане, а я не растерялся и пробил стену в соседнее помещение. Кто же мог знать, что там будет она? Ахаха!» Не выдержав, Мила рассмеялась. «Сочувствую», — посмеиваясь, сказал я ему. «Спасибо», — скривился Том. «Я точно должна с ней увидеться», — решила Мила. «Какого она уровня?» — спросил я у Тома. «Сейчас скажу». Том отвлекся на секунду. «101, ее будет штрафовать», — сказала Мила. «Причем серьезно, 19 уровней после 100-го, это не то же самое, что 19 уровней меньше 100-го, да и у нас будут штрафы». «А какой на 100-том оптимальный разрыв?» — спросил я у Милы. «В 5 уровней, тогда не будет штрафов на опыт и дроп», — поделилась информацией девушка. «Не будь она хилом, я бы подсказал ей пару мест, где можно было бы поднять уровни. Она не сражается», — сказал Том. «Даже в реальности, она может сколько угодно кричать, но никогда не поднимет руку. Я даже сомневаюсь, что она убивает комаров». «Ну, давай ты не будешь фантазировать», — перебила его Мила. «Я подумаю, что можно сделать для ее прокачки». «Подожди», — я остановил Милу. «У дяди Грига сейчас 100-й, может попросить его взять с собой на пару-тройку дней ее? Все прекрасно, но Джи, ты забываешь про ее пунктик о члене школы в группе», — расстроенно сказал Том. «Понял», — кивнул я ему. «Тогда полагаемся на тебя, Мира». Чуть не сказав ее реальное имя, я успел исправиться. «Расслабься, я знаю, что ее зовут Мила», — рассмеялся Том. «Ау». Мила удивленно посмотрела на него. Он проговорился, улыбаясь во все 32 зуба. Том кивнул на меня. «Когда я успел?» — нахмурившись, спросил я у него. «У спирали. Ты ей кричал не Мира, а Мила. Извини», — повернувшись к Миле, сказал я. «Забей, все равно этот железомахатель узнал бы, рано или поздно», — пожала плечами девушка. Посидев еще немного, мы разошлись по своим делам. Том отправился договариваться с хилом, Мила пошла узнавать, как нам быстрее прокачать ее, а я отправился в ЗК, чтобы поговорить с Антом. Найти Анта оказалось более проблемным делом, чем я думал. На его рабочем месте его не оказалось, а когда я стал тормошить секретаршу, та вызвала охрану. Суть до дела, меня целый час продержали в энергетической клетке, пока не прибыл сам Ант. «Отпустите его, вы чего творите?» — удивленно сказал Ант, увидев меня в клетке. «Арина, я же отдавал тебе список людей, которые могут меня посещать в любое время. Я...» — он... девушка совсем растерялась и попыталась сползти под стол. проехали. Махнув рукой охране, Ант увел меня в свой кабинет. Джи, ты по делу, мне нужно быть во дворце через пару минут. Да, я знаю, как добыть свиток императора. Как бы невзначай, сказал я ему. Бум. На пол упал железный сундучок, что Ант переставлял. Что ты сейчас сказал? Вкратчиво спросил Ант. Я знаю, как добыть свиток императора, повторил я с улыбкой. Но это будет очень и очень нелегко. Такс, Ант спокойно подошел к двери кабинета, открыв ее, он сказал секретарше, меня нет ни для кого. После этого, он закрыл дверь и использовал барьер от прослушивания и подслушивания. После этого он сел, сложил руки на столе, и спокойно спросил, ты уверен, что это свиток императора? Поинтересовался он, якобы не нервничая, но его подрагивающие руки выдали его с потрохами. Да, кивнул я ему. Я могу тебе сказать даже больше. Это свиток императора Нагишелорейта, свиток идеальной речи Нагишелорейта. Уф, прикрыв глаза рукой, Ант тяжело задышал. Я даже не думал, что это действительно будет реально, и ты сможешь так быстро его найти. Отдышавшись, сказал Ант, с тобой все в порядке? Обеспокоенно спросил я у него. Это все нервы. Дворец, словно вышедшие из-под контроля заклинания. Пожаловался Ант, доставая бутылку алкоголя из своего стола. На всех стоящих рядом с королем идет давление, но ответить на это давление нам просто нечем. Было до этого момента. Радостно разлив по стаканам алкоголь, пахнущий летним полем, сказал Ант, за тебя, угу. Чуть-чуть пригубив, кивнул я, но, ты меня не дослушал. Чтобы добыть свиток, нужно уничтожить матку Алиш. Теперь эти придурки у меня. Что, матку? Ант вскочил на ноги. Понятно, это нереально. Сгоря Ант приложился сразу к бутылке. Нельзя так, Джи. Сначала обнадежить, а потом сказать, что это невозможно. Я старый человек, у меня сердце не выдержит. Прости, ты просил узнать хоть что-то о реликвиях императора, так вот я тебе и рассказываю. После второго глотка у меня появился дебаф опьянение. Ядреное бухло, знакомый делает, отмахнулся Ант. Хотя, если мы сможем договориться со стражами крепости, это будет нам дорого стоить, но, нет, мне нужно посоветоваться. Вскочив на ноги, сказал Ант. Ант, я его остановил. Мне нужно уйти на некоторое время, после рейда отдохнуть. Я вот что хотел сказать, если в течение 20 дней не убить матку в моей компании, то о свитке можно забыть. Пошатываясь, я встал. Даже так, нахмурившись, Ант помог мне. Оставайся тут, отдохни. Положив меня на диванчик, заботливо сказал он мне. Стоило мне прилечь, как я нажал кнопку выхода. Глава 428. Кофе. Как я добрался до кровати, при этом умудрившись принять душ, я понятия не имел. Усталость от рейдовой недели так по мне ударила, что моя память решила отключиться, во избежание перегрузки. Проснувшись утром, я чувствовал себя так, будто меня огрели пыльным мешком, а затем выкинули на проезжую часть, где по мне проехалось немало машин. Кое-как приведя себя в порядок, я поплелся на кухню. Судя по твоему лицу, у тебя раннее утро. Посмеиваясь надо мной, сказал дядя, сидящий с планшетом в руках, я поэкспериментировал с кофеваркой, так что выпей чашку эспрессо, быстро откроешь глаза. Угу. Доброе, еле махнув рукой, я стал наливать себе кофе. Как рейд? Слышал, вы провалили его? Спросил дядя, потыкав пальцем в планшет, где был открыт игровой форум. Провалили? А, я развалился на столе, подтягивая к себе вазочку с печеньем. Первый заход был провальным, но потом мы с Милой Томом дошли до сердца. Подув на кофе, я сделал небольшой глоток. Горькое, потянувшись за сахаром, меня остановил дядя. Пей так, нечего сладость разводить. Отодвинув от меня подальше сахарницу, сказал он. Нашел, что искал. Да, все вышло хорошо, пока мне не дали два задания. Широко зевнув, я потер глаза. Из-за них мы вайпнулись. Но, я теперь хотя бы представляю, что нужно делать, для того чтобы выполнить их. По крайней мере одно из них. Понятно. Кивнул дядя. Ты уже подсчитал выгоду от рейда? Выгоду? Я усмехнулся. Я ушел в далекий-далекий минус. Ща планшет принесу, покажу. Сказал я ему, уходя к себе. Эта странная привычка, записывать расходы и доходы, появлялась у меня только в те моменты, когда я понимал, что мне предстоят траты, которые мне придется долго и упорно покрывать. И когда я собирал рейд, я сам того не заметил, как стал выписывать расходы на шоп-расходники, на аукционные расходники и так далее. По реальным деньгам я ушел в минус на 61 450. Я показал дяде сводку покупок в донат-магазине игры, по игровым, вот, 20 миков. Часть расходки мне вернули, и я ее выкинул на аук. Фиу, не сдержавшись, просвистел дядя. И все это ради того, чтобы получить плод развития, угу, кивнул я ему. Прибыли с рейда не было вообще, хотя, может быть, милый Том получили какие-то навыки, но лично у меня пусто, только задание, которое еще неизвестно принесет ли пользу. Да уж, хай-контент всегда был затратным, но тут цифра уходит в бесконечность. Это был мой первый и последний рейд. Я покачал головой. Какие вы шумные, на кухню заползла Мила, которая сразу присосалась к кувшину с чистой водой. У нас молоко есть? Да, я сегодня был в городе с утра, закупился, ответил ей дядя. Так почему последний? Нет смысла собирать огромную толпу людей. Пожал я плечами, откусывая печеньку. Мой коллапс сам по себе, как рейдовая группа, особенно при учете того, что ях становится из раза в раз сильнее. Вы о чем? Наливая молоко в ковшик, чтобы приготовить кашу, спросила Мила. О рейде. Джон ушел в очень большой минус из-за этого, ответил дядя. Угу. Кстати, я тебя так и не поблагодарила за получение легендарного задания, сказала Мила. Ну, тогда, когда мы из сердца вышли. Да, ни за что, хмыкнув, сказал я ей. Тебе же с ним разбираться, а не мне. Все равно, спасибо. Джо, ты просто не сталкивался с ситуацией, где помощь от множества игроков была бы полезной, неожиданно сказал дядя. На самом деле сталкивался. Допив кофе, я сморщился. Бодрящее, но такое горькое, пробормотал я. И мне было бы достаточно 3-4 человек, чтобы разрешить эту ситуацию, ответил я ему, закусывая печенькой. Нас тебе не хватило у спирали. Ухмыльнувшись, Мила присоединилась к разговору. Это немного другое. Я покачал головой. Что у тебя, что у Тома, просто не было навыков, наносящих урон мобам с более высоким уровнем. Будь они у вас, все было бы иначе. Мне бы не пришлось вызывать Яха, и босс не получился бы таким имбалансным. А что там за босс такой был? Поинтересовался дядя. Я скрин сделал, сейчас покажу, ответил я ему, показывая свой планшет. Драна лишь, лорд-босс, уровень 199, описание, эволюционный рыцарь семейства лишь, который напрямую связан с высшими существами лишь, особая способность, эволюция тела, путем сбора информации через своих рабов. Эта тварь завалила нас одним единственным выдохом ядовитого газа, пожаловался я дяде. Нет, я все понимаю, но какого черта вы лезете на лорд-босса почти 200 го уровня со своими 120-ми, возмутился дядя. Неудивительно, что вас так просто раскатали, там же коэффициент урона растет в геометрической прогрессии. Босс бы чихнул, и вы бы отправились на респ. Эха, Мила не удержалась и рассмеялась. Ахахаха, засмеялся я вместе с ней. Что такое? Чего вы засмеялись-то? Улыбаясь, спросил дядя. Просто, когда босс использовал яд, в перерывах между смехом говорила Мила. Было похоже на то, что босс чихнул. Закончил я за Милу, и уже мы втроем смеялись. Отсмеявшись, мы рассказали дяде о спирали и связанным с ним заданием. Да уж, вы самые настоящие первопроходчики, получается. Кивая и смотря на нас с гордостью, сказал дядя. Джи все время на передовой в этом плане. Стоя рядом с заваривающейся кашей, сказала Мила. Я всего пару дней с ним побыла в группе, а уже получила легендарное задание, и умудрилась выполнить пару классовых. Теперь, я не удивлена, что его жаждут все топы. Они, может, и жаждут, но мне их внимание только вредит. Скривился я, вспомнив гильдию дракона. Без этого никуда, сынок. Похлопав меня по спине, сказал дядя. Все, кто взбирается на вершину, оказываются в окружении. Мудрость лет, поинтересовался я у него. Нет, цитата из паблика на форуме, ответил дядя, заливисто рассмеявшись. В такой непринужденной обстановке мы просидели пару часов. Мое потрепанное после рейда состояние мгновенно улетучилось, и я снова был готов сворачивать горы. Ведь меня окружали именно те люди, с которыми мне было приятно и комфортно находиться. У меня была игра, где я был лучшим и, возможно, самым знаменитым. Однако, реальность смогла преподнести пару очень неприятных сюрпризов. Первым сюрпризом стала оплата всех коммунальных услуг, а так оплата за прочие удобства в виде внешней охраны, еженедельной уборки, а также доставки нужных для обслуживания дома вещей. На мой лицевой счет упала платежка, которая свела мой баланс практически до дна. Вторым сюрпризом стал визит различных местных воротил, с которыми пришлось разговаривать дяде, а мне оставалось выполнять роль статуи, слушающей их разговоры. В конечном итоге, дядя договорился с ними, а затем сказал мне, что эту проблему он решит сам. Это также ударило по моему самолюбию, показав, что не все я знаю. И третьим сюрпризом стали новостные ленты. В реальной, в нашу сторону двигался ураган, а также возможны были длительные отключения света и других ком-услуг. В виртуальной, множественные обновления, которые были направлены на высокоуровневый контент. Новость была плохой только лично для меня, потому как я не ожидал ничего хорошего от Райана, с которым у меня с недавних пор возникли проблемы и разногласия. День выдался суматошным и очень напряженным, поэтому, когда я залезал в капсулу, моей единственной надеждой было то, что в БМ все будет куда проще и спокойнее. Глава 429. В кабинете Нархака. О, наконец-то ты проснулся. Рядом с диваном, где я вышел из игры, сидел Ант, который активно дергал ногой, явно нервничая. Нас ждут во дворце. Перекусишь на ходу. Эй, я впервые видел Анта таким взбудораженным. Что случилось-то? Когда ты мне рассказал о свитке, я передал твои слова королю. Открывая телепорт прямо из своего кабинета, сказал Ант. Он в отчаянии и готов попробовать получить этот свиток. Да, но время еще есть. Я посмотрел на таймер. Больше 2 недель, я не знаю, где находятся крепости, но ведь туда не нужно идти неделями. Нет, пропуская меня вперед, ответил Ант. Из столицы есть прямой телепорт в крепость, за которую всегда отвечала людская раса. Дело в другом. Король хочет выдать тебе задание. Его доверие к игрокам сомнительное. Поэтому он хочет подстраховаться, зная, что вы обожаете задания. Ведь за нарушение условий задания вас накажет Бог. Звучит так себе, честно сказал я ему. Это всего лишь страховка. Пожал плечами Ант, повторяясь. Нархак сейчас в отчаянии. Ты уже это говорил, сказал я, входя в 10-е по счету двери. Второй раз ты меня ведешь своими запутанными путями. Большая часть дворца защищена от возможности телепортации внутрь. Поделился информацией Ант. Через пару минут мы вошли в небольшое помещение, где под присмотром нескольких врачей, на деревянно-золотом троне сидел Нархак. Сам король выглядел ужасно. Вокруг него была страшная разноцветная аура, которая наносила постоянный урон не только окружающим врачам, но и самому Нархаку. Выглядело это так, будто бы кожа короля отслаивалась от его тела и, взлетая в воздух, растворялась. «Оставьте нас!» Голос короля изменился, став похожим на голос демонов бездны. Эти рычащие басистые нотки в его голосе заставили меня поежиться. Смотря сейчас на Нархака, я видел совершенно другого короля. Из его взгляда пропала хитринка, но появилась сила, которая могла раздавить меня в любой момент. Мало того, я понял, что Нархак стал выше ростом и вообще визуально казался огромным. Можно было бы погрешить на разноцветную ауру, которая медленно убивала его, но я ощущал, что он на самом деле стал больше. Нархак, мировой босс, уровень 499, описание, король, повелитель, властитель не только людской, но и еще нескольких нечеловеческих рас. Раньше у него не было же описания, нахмурился я, увидев это описание, или я просто нагнетаю на себя, герой людской расы, тихо, но оттого до дрожи пугающе, начал говорить Нархак, высший пастырь, потерявший целый рейд моих верных и проверенных людей, обладатель сильнейшего навыка среди игроков, который был изгнан мною из моего двора, Джи. Я молча склонил голову в знак почтения и приветствия короля. Давление от слов короля было неимоверным. Это была та разница в уровнях, которую игроки не скоро смогут преодолеть. Мое горло пересохло. Все больше и больше мне хотелось уйти отсюда. И хрен бы с этим заданием. Мое душевное равновесие было напрочь разрушено. Всего лишь небольшим монологом короля. Я благодарен тебе, что ты смог доставить информацию о реликвии императора из самого центра Тумажи. Кожа с лица короля полностью исчезла, оголив его лицевые мышцы, которые стали разрушаться. Не выдержав этого зрелища, я кинул в короля пастырское исцеляющее слово. Часть кожи на лице короля обновилась, закрыв его мышцы. Хаэм, проведя кровоточащими пальцами по маленькому гладкому участку кожи, хмыкнул король. Ты уже достиг уровня. Нет, ты уже начинаешь превышать уровень своего учителя, Камера. Улыбнувшись, что вызвало у меня очередную дрожь, сказал Нархак. «Только ваши пасторские исцеляющие слова помогают мне ненадолго забыть о боли. Спасибо. Если позволите, я продолжу исцелять, пока мы будем разговаривать», сказал я, повторно кидая исцеление. «Хорошо», кивнул король, немного расслабившись. «Ты добыл информацию о свитке императора Нагиша Лорейта, величайшего дипломатического императора в истории БМ, это так?» «Да», коротко ответил я, по откату используя писпастерское исцеляющее слово, на короля. «Но, проблема в том, что дух Нагиша Лорейта не отдаст свою реликвию, если я не принесу ему голову матки Алиш», добавил я, не переставая исцелять короля. «Матка Алиш», Нархат глубоко вздохнул и немного расслабился, чувствуя себя чуточку лучше из-за моего постоянного исцеления. «Только крепость Анаргера, в которой все защитники из расы Камаги, смогла уничтожить молодую матку Алиш», сказал король. «Однако, за долгие века перестройки БМ, мы потеряли контакты с этой крепостью, да и с самой расой Камаги», задумчиво сказал Нархак, будто бы просто вспоминая, при этом игнорируя нас. «Мой король», Анд сделал шаг вперед, беря слово, «я смогу собрать лучших из лучших за пару дней. Нам стоит объединиться с главой». «Нет», Нархак остановил речь Анта легким взмахом руки. «С учетом того, что я теперь повелитель множества рас, наша ответственность за участок барьера увеличилась до 3 крепостей. Сантаны доложили мне, что наши 3 крепости еле-еле справляются с возросшей нагрузкой. Мы не можем позволить себе тратить ресурсы крепости». Нархак покачал головой. «Каким бы я ни был эгоистом, но моя жизнь не стоит потери крепости и прорыва Алиши». Нархак хлопнул в ладоши, а затем аура вокруг него застыла, словно желе. Мы с Антом не смогли даже пошевелиться, пока Нархак медленно поднимался со своего кресла. Встав, король стал доставать из небольшой ниши маленький кулон. Кулон был похож на маленького чертенка, которого залили прозрачным красно-желтым стеклом. Этот кулон передавался от Сантаны крепости к новому Сантане. Нархак положил кулон на стол рядом с нами, а затем сел в свой стул-трон. В этот момент аура пришла в движение, и мы смогли вздохнуть. И если я был шокирован способностями Нархака, то Ант с восхищением смотрел на короля. «Прежде чем его взять, я хочу узнать, согласишься ли ты, герой людской расы, выполнить мое задание?» Нахмурившись, спросил Нархак. «Желаете принять задание помощь будущему императору?» Часть 1. Помощь будущему императору. Часть 1. Эпическая цепочка заданий. Описание. Вы принесли Нархаку не просто информацию, а саму надежду. Надежду на выживание и становление императором. Несмотря на то, что вы были не в фаворе у короля, он по-настоящему оценил ваш вклад в развитие королевства. Цель – добраться до земель Камаги, найти верхнего правителя Камаги, показать правителю кулон союзника Камаги, добиться встречи с нижним правителем Камаги. Награда за выполнение 1 части – кулон союзника Камаги, 200 миг, 100 сох, 10 сон. Провал в первой части задания. Вы станете изгоем в землях Нархака вплоть до его смерти. Вы получите дебаф – минус 45% всех характеристик. Вы получите титул «Безбожная падаль», который невозможно будет снять без вмешательства Бога. «Итак, я жду твоего ответа, Джи», величественным голосом, в котором я чувствовал то, что никогда не слышал в голосах наших политиков, сказал Нархак. «Кем бы я был, отказавшись от такого вкусного задания?» Улыбнувшись, подумал я. «Я согласен», с легким поклоном ответил я королю. «Вы приняли эпическую цепочку заданий «Помощь будущему императору». Глава 430. В дорогу. После того, как я принял задание, Нархак кивнул Анту, и тот меня увел. На лице Анта была задумчивость, поэтому я не решился его сбивать с мысли своей болтовней. Открыв список друзей, я написал тому и Милане, создав с ними беседу. «Джи, ребят, прошу прощения, но мне выдали лимитированное задание, которое я не могу пропустить. В ближайшие пару недель, а может и больше, я буду недоступен. Твоман, ты собрался в одиночку идти закрывать трещины, Мирасата? Нас взять не можешь, Джи? Это не связано с барьером. Расскажу, если выполню. Пока не знаю, но судя по всему нет, Мирасата. Жаль, Твоман. Хреново, что еще сказать. Удачи тебе там, Джи. Ага, извините. Кстати, насчет твоего хила, Том, все решено уже, Твоман. Ага, но если тебя не будет, то какой смысл, Мирасата? Смысл в ее прокачке. Я правильно понимаю, Джи? Джи, просто читаешь мои мысли. Смайлик, показывающий большой палец. Твоман, хм, словно женатая пара. Мирасата, завали, лучше притащи своего хила по этим координатам. Будем прокачивать ее, пока Джи не вернется. Видя, что Мила взялась за дело, я выдохнул. Если она за что-то бралась, то старалась делать это максимально хорошо. Тем временем, мы с Антом дошли до странного помещения, полностью изрисованного различными письменами, которые переливались всеми цветами синего и черного цвета. «Где это мы?» – спросил я, оглядываясь. «Это специальное помещение, которое было создано для телепортации королевской семьи». Ант бережно положил в специальную выемку какую-то брошь, от которой вся комната засияла белым светом. «Вне зависимости от уровня силы, эта комната перенесет тебя в любую точку БМ. Главное, чтобы там был магический маячок. Ты хочешь меня отправить прямо на территорию Камаги?» Удивленно спросил я у него. «Нет». Ант покачал головой, а затем стал бережно касаться различных надписей. «Ты отправишься в Скалатья. Там сохранился единственный маяк, который был ближе всего к землям Камаги. А что случилось с теми маяками, что были в землях Камаги?» Спросил я, с интересом наблюдая, как качок ласково проводит пальцем или ладонью по надписям, будто это любовное послание, оставленное его возлюбленной. Я не сильно увлекался историей, да и судьба не заносила меня в те края, поэтому я многого не знаю. Приложив ладонь к одной из надписей, Ант слил весь свой запас маны, отчего его лицо приобрело сероватый оттенок. Но я слышал, что нижний правитель создал круг призыва Асхирга. Выпивая зелье восстановления маны, Ант увидел мое недоумевающее лицо. Игроки его называют дьяволом или люцифером. «Вроде как-то так, Люцифером». Поправил я его. «И что случилось?» «Магический откат случился», — хмыкнул Ант. «Еще в то время, Камаги были закрытой расой, которая в одиночку содержала самый опасный участок барьера, около которого расположилась молодая матка лишь. При поддержке нижних земель, они смогли уничтожить матку, а затем произошел этот инцидент, который стер все магические маяки на границе». Допив зелье, Ант снова прикоснулся к надписи, которая опять высосала всю его ману. «КХМ, раздражает. Нет, чтобы послать сюда нового верховного мага, пусть бы он пострадал», — пробормотал Ант, выпивая новое зелье восстановления маны. «Так куда ты меня отправишь, и куда мне идти?» — спросил я у Анта. «Ты окажешься где-то в скалах, хотя», — ответил Ант. «Тебе нужно будет пройти примерно 200-300 км на северо-северо-восток. Точных координат у нас нет, поэтому тебе придется действовать наобум». «Да уж, жизнь Нархака висит на волоске, а он отправляет игрока хрен знает куда». Я покачал головой. Несмотря на его тяжелое положение, король делает все возможное для своих подданных. Осуждающе сказал Ант. «Эта телепортация уже признак того, что мой король доверяет тебе, Джи. Думаю, правильнее сказать, что он наш король». Улыбнулся я, хлопнув по плечу Анта. «Я все понимаю, просто на меня тоже много чего навалилось, вот я и ворчу. Понимаю, ответственность за задание такого уровня». Ант сжал мне плечо. «Все королевства верят в тебя, Джи, не подведи. Сделаю все, что в моих силах», — серьезно ответил я ему. «Знаю, поэтому я и доверяю тебе, и король доверяет», — добавил он с небольшой заминкой. «Понимаю, что отправлять тебя в одиночку — это все равно, что пустить стрелу в небо и надеяться на ее попадание в цель, но я бы хотел немного помочь». С этими словами Ант вытащил из инвентаря две вещи. «Это для твоей химеры, а вот это для тебя. Сердце древней химеры, легендарное, только для питомцев, только для легендарного и выше класса питомца, только для химерного типа питомца». Описание. Это сердце было создано в незапамятные времена сражения с драконами. Созданное из сердца древней естественной химеры и покрытое алмазными фриловым слоем, эта вещь позволяет молодой химере получить боевой опыт и дополнительную жизнь в случае смертельного ранения. Свойства. Плюс 200 000 единиц здоровья. Плюс 30% к регенерации здоровья. Плюс 10% к уклонению за каждый уровень химеры. Плюс 1 дополнительная жизнь, которая восстанавливается раз в 7 дней. Офигеть, сердечко для Кастра. Шокированно подумал я, бережно вставляя это сердце в экипировку Кастра. Теперь его не так-то просто будет убить. Так, а это что за маска? Маска Ленса. Легендарная. Декоративный лицевой предмет. Требования. Базовый интеллект или разум от 1-300. Сопротивление магии от 50%. Описание. Эту маску может одеть лишь мудрое создание, которое выдержит силу воли Ленса. Свойства. Наносит постоянно чистый урон в размере 3000. плюс 500 к телу, за каждое магического сопротивления выше 50%, плюс 500 к разуму или интеллекту, за каждое магического сопротивления выше 50%. Персонажи меньшего уровня с разумом или интеллектом ниже вашего получают дебаф «Страх Ленса», который снижает их шанс критического удара на 30%. Ант, с чего такие подарки? Еле сказав это из-за пересохшего горла, я посмотрел на здоровяка. Это моя вера в тебя. Положив обе руки на мои плечи, серьезно сказал Ант, король ясно дал понять, что я не должен посылать с тобой наших лучших людей, но он не сказал, что я не могу дать тебе экипировку, которая поможет тебе в выполнении этого задания. К сожалению, времени у меня было немного, а Камер отправился в вашу пастырскую обитель за лекарствами для короля, поэтому это все, что я мог подобрать для тебя. Я понимаю и безумно благодарен, кивнул я ему. Если они помогут тебе выполнить это задание, то они навсегда будут твоими. Взлохматив мои волосы, сказал Ант, так, что-то мы с тобой заболтались. Времени и так немного. Вам выдали две легендарные вещи в кредит. В случае невыполнения задания, эти вещи будут изъяты у вас, а вы будете оштрафованы королевством на 150 миков. В случае выполнения задания, эти вещи могут быть выкуплены у Анта за символическую сумму. Конечно, куда мне вставать? Вздрогнув от прочитанного, я поспешил сменить тему. Вот сюда. Ант показал на круг, похожий на пентаграмму. Так, если я все правильно сделал, то ты окажешься где-то в скалах, хотя... Эй, а если ты неправильно что-то сделал? Обеспокоился я, услышав сомнение в голосе главы ЗК. Ты бессмертный, попробуем еще раз. Рассмеялся Ант, запуская механизм телепортации. Вот же ты, не успев договорить, меня распылило на маленькие частицы, которые отправились со скоростью света в неизвестном направлении. Ощущения от этой телепортации были иными, в сравнении со стандартной. Мне казалось, что меня мерят, и каждый из меня думал о чем-то своем. И когда я начал паниковать, все закончилось. Меня выкинуло на самом краю скалы. Кое-как восстановив равновесие, как тела, так и душевное, я получил сообщение системы. Добро пожаловать в локацию Скалатя. Глава 431. Скалатя. Меня перенесло на небольшое плато, которое было скрыто между скал. Однако, места здесь было мало, а телепортация была настолько необычной, что мне пришлось сделать пару-тройку шагов, чтобы устоять и не упасть вниз. Какой красивый вид, невольно подумал я, посмотрев вокруг. С небольшого плато открывался потрясающий вид. Прямо под моими ногами находило ущелье, где кружили сотни полутораметровых птиц, перья которых были похожи на разноцветные драгоценные камни. Свет, отражаясь от перьев, создавал в ущелье фантастический цвет, который я видел лишь на картинках в интернете. В то же время, подняв голову вверх, я видел редкие облака, которые были словно бороды у древних скал. Разряженный воздух, который можно почувствовать только на большой высоте, был настолько сладок, что мне не хотелось уходить отсюда. Как же красиво, с сожалением выдохнув, я сделал пару скриншотов для личной коллекции. Надо идти. Выхода с плато не было, так как подъем просто-напросто был разрушен временем. Призывать Кастро было глупо, так как эти красочные птицы явно были непростым украшением локации. Поэтому я просто спрыгнул вниз. С недавних пор я стал замечать за собой, что мне очень нравится летать. Поначалу это вызывало рвотные позывы от свободного падения или резких маневров Кастро, но раз за разом я начинал ловить с этого кайф. Вот и сейчас, прыгнув вниз, я с улыбкой наслаждался свободным падением. Видя приближающую скалу, я использовал прыжок и оказался на небольшом выступе, с которого все же упал из-за неудобного расположения выемки, но это было ожидаемо, и я успел схватиться пальцами. Повиснув над ущельем, полным острейших скал, которые были заточены дождями и ветрами, я чувствовал, как мое сердце колотится будто безумное. Я становлюсь адреналиновым наркоманом, с улыбкой подумал я, отталкиваясь от скалы, сразу после отката навыка. Очередной полет, прыжок, я стою на выступе или зависаю над пропастью. Птицы меня заметили, но, что меня удивило, атаковать не стали, решив заняться своими делами, нежели атаковать прыгучую цель, которая по их видимости должна была вот-вот разбиться. В один из прыжков, по мне чуть не попало магическое умение, пущенное какой-то тварью, похожей на змею, которая вместо своей шкуры имела сероватую шерстку, позволяющую ей сливаться с местностью. Из-за большого расстояния и очень неудобного расположения змеи, я не мог увидеть, что это за тварь, но вот прилетающие в меня умения, похожие на тонкие бесцветные иглы, ощущал в полной мере. Дождавшись окончания отката прыжка, я с радостью бросился вниз. Атаковать тварь, которую еле-еле вижу, я не мог, а вот упасть и разбиться, легко. Короткий полет, прыжок, и вот я оказался на дне ущелья. Сверху стали падать маленькие камни, а затем я услышал шуршание десятка тварей, которые не заставили себя долго ждать. Скальный атион, древний, уровень 165, описание. Этих змей взращивал сам мастер Атя. Они обладают шикарными способностями маскировки в скалистой местности, а также благодаря их шерсти, они могут накапливать огромные запасы маны. Змеи были лохматыми и похожими на шестиметровых питонов, а еще у них на шее были серые кристаллы, которые вспыхивали каждый раз, когда они атаковали магией, а атаковали они часто. Мало того, они разделились поровну, одни атаковали издалека, а другие подползали ближе ко мне, чтобы оплести и не дать сбежать. Вначале я подумал, что спокойно разберусь с ними, но реальность была суровее. Проклятие, мимо. Духовные удары, все мои навыки улетели в трубу, так как разрыв уровней был катастрофически большим, целых 40 уровней. Промах за промахом, и лишь мое умение удар пастыря, полностью игнорирующее разницу в уровнях, попадало по змеям. Но урона от одного умения просто не хватало, а в это время защита щитов упала. В конечном итоге, мне пришлось использовать коллапс, только для того, чтобы выжить. Если так пойдет дальше, то мне придется бегать собирать за собой толпу мобов, и потом только использовать коллапс. Восстановив ману, я собирал выпавшие предметы со змей. Ингредиент, ингредиент, снова ингредиент. Не монстры, а ходячие сундуки с ингредиентами. Морщился я, поднимая различные ингредиенты и кредиты, оставшиеся после смерти змей. Судя по всему, эти змеи самые слабые монстры в этих скалах, а значит, средний уровень монстров будет около 170. Задумчиво смотря на узкий проход, подумал я, по опыту тут хорошо капает. Эх, придется вспомнить то время, когда я бегал по Драдору, собирая пачки мобов, а затем накрывал их коллапсом. С ностальгией подумал я, дожидаясь отката коллапса. Кстати, надо будет посмотреть, что там с Драдором происходит. А то с этими рейдами и заданиями, совсем перестал интересоваться собственным подземельем. Вспомнил я, в ожидании отката я просидел целый час. Скалы жили своей жизнью, отовсюду слышались звуки борьбы, а также странные голоса разноцветных птиц, которые были похожи на шипение с нотками рычания. Только благодаря свету, отражающемуся от цветастых крыльев птиц, на дне, где я находился, было более-менее светло. Поэтому, ожидание не было таким скучным, я наслаждался красотой этого места, которое меня приятно удивило, после серых локаций равнины ресурсов. Такс, коллапс откатился, щиты висят, бафы все висят. Проведя ревизию, я поднялся на ноги, а затем побежал в северную сторону скалотя. Первые 10 минут все было хорошо, даже слишком, я банально не встретил никаких противников. Но, стоило мне выйти к завалу, который полностью перегородил проход, как я встретился с новыми творениями некого Атя. Отходы творчества Атя. Древний. Уровень 166. Описание. Мастер Атя был добрым хозяином, поэтому даже неудачные свои творения он выпускал на волю, тем самым давая им шанс на выживание. Поломанные, кривые, вызывающие рвоту, с разнообразной шкурой и клочками шерсти в различных частях тела, эти монстры вызывали лишь отвращение. Эти мобы имели одно и то же название, но в то же время они были настолько разными, что мне на долю секунды показалось, что это совершенно разные существа. Они вылезали из-под завала, где была их нора или пещера, и количество мобов увеличивалось с каждой секундой, что я стоял и смотрел на них. Вздрогнув, я очнулся от созерцания ужасного, и продолжил свой забег. Но отходы были совсем другого мнения. Один из мобов повесил на меня заклинание паралича, отчего я грохнулся прямо мордой об землю. Следующий повесил на меня проклятие. Еще один повесил на меня дебаф на неудачу. Каждый из этих мобов кинул в меня какое-то проклятие или дебаф, которое проходило сквозь щит. Да, что за бред, подумал я, не имея возможности даже пошевелить пальцем. В очередной раз меня спасли щиты. Атаки этих мобов были слабыми в сравнении с боссами или монстрами класса лорд, поэтому, пережив их удары, я успел повесть на себя бабл, а затем вдарить по ним коллапсом. Но, под моим офигевшим взглядом, часть отходов повесила на себя такие же баблы, спасшие их от коллапса. Это было настолько шокирующе, что я чуть не умер, когда они продолжили атаковать меня. Но, вовремя собравшись, я повесил на себя запасной слой щита, а затем стал сражаться с оставшейся пятеркой мобов. Что это за проклятое место, тяжело дыша из-за тройки дебафов, понижающих выносливость, сказал я вслух после победы над мобами. Глава 432. Атя. После убийства отходов, я полез в их логово, где нашел камень призыва питомца, который был героического уровня. Попытавшись его призвать, я столкнулся с проблемой, о которой даже не подозревал. Внимание! Вы точно хотите изменить своего питомца? Ваш текущий питомец – божество расы Шмынг, Шреда. Справка. Игрок, не владеющий базовым классом призыватель, может иметь один питомца и один ездового питомца. Очередное обновление, нахмурившись, подумал я, убирая героический камень призыва питомца. Вроде раньше можно было сколько угодно, или я что-то путаю. Полазив немного на форуме, я нашел две вещи. Официальную страничку БМ, где выкладывались списки текущих обновлений. В одном из обновлений, где все призыватели подавали петицию и ввели это изменение, дабы высокоуровневые игроки не отнимали их хлеб по прокачке питомцев. Подписавшись на офф-страницу БМ, я выставил настройки так, что когда будет очередное обновление, я получу сообщение с полным списком. Хитрожопый Райан. И ведь нигде не было указано, что какие-то обновления будут выходить. Подписывайтесь. Все втихаря, ругая про себя божество БМ, я продолжил лазить по окрестностям в поисках полезных вещей, сокровищ. Но, кроме камня и кучи разнообразных ингредиентов с отходов, я не нашел ничего. Дальнейший мой путь можно было описать так: аккуратная беготня, попадание в засаду, коллапс, сражение с мобами на грани смерти. Причем, не будь у меня хилки и читерского легендарного бафа, я был бы трупом после первой засады. Мало того, где-то на 4 или 5 отрезки пути, на меня стали нападать радужные птицы. Севелинист. Лорд Древний. Уровень 170. Описание. Один из немногих шедевров мастера Атя. Севелинисты являются помесью орлов и самоцветного ара. Их специальные особенности состоят в том, что они полностью игнорируют магию, которая попадает на их перья, а также они стайные существа со своей системой рангов. Убить даже одного севелиниста мне оказалось не под силу. Все мои хваленые легендарные навыки были бесполезны, а уп все время попадал на их перья, отчего у меня выскакивало сообщение. Ваш навык удар пастыря поглощен способностью севелиниста. Рано. Слишком рано я поперся в эти локации, костеря себя, я бежал вперед, так как теперь время на отдых мне никто не давал. Севелинисты атаковали постоянно, причем мне казалось, что они выстраиваются в очередь, в которой их самые молодые особи пытаются заклевать меня насмерть. Некоторые их навыки проходили сквозь щит, имея чистый урон, в связи с чем эти скалы начали меня пугать все сильнее и сильнее. Ведь чем дальше я продвигался, тем меньше мне верилось в то, что я выживу. Опять отходы. Черт. Ругнувшись про себя, я прыжком ушел на 10 метров вверх, где был выступ, прикрывший меня от большей части проклятий. Вернусь в Ахрон, куплю себе очищение. Это какой-то ужас. Всего 5-6 мобов с быстрыми проклятиями не дают и шанса одиночному игроку. Сделав себе зарубку на память, я дождался отката прыжка и переместился дальше. Слабое место отходов я узнал в тот момент, когда коллапс находился в откате, а на меня накатило отчаяние. Прыжком уйдя с линии кинутых дебафов, я спрятался в небольшой нише скалы по чистой случайности. После того, как отходы сбросили свои сдерживающие проклятия, они начинали кидать проклятия на периодический урон. И это было их главной слабостью, которой я пользовался в данный момент, собрав за собой уже больше 50 мобов, передвигающихся куда медленнее меня. Если бы не эти птички, я бы давно зачистил всю локацию. В очередной раз помянув недобрым словом севелинистов, я прыгнул в сторону 10-метрового плато, где намеревался использовать коллапс. Приземлившись, я понял, что совершил ошибку. Вокруг меня появилось сферическое поле из маны, которое полностью отрезало меня от внешнего мира. Появившись за долю секунды, поле стало наполняться синим туманом, который напрочь заблокировал мои навыки, оставив мне возможность использовать умения на вещах. Точнее всего один умение – прыжок. Мои попытки выбраться были тщетными, барьер был непробиваем и непроходим. Подойдя к нему вплотную, я смог разглядеть силуэты толпы отходов, которые встали ровно на границе плато. Чувствуя себя идиотом, я посмотрел себе под ноги и оказался прав. Под моими ногами была начерчена искусная магическая ловушка. Магические ловушки были редкой специализацией призывателей, которые хотели поймать лучших магических питомцев. Буквально недавно я просматривал темку призывателей, там где-то была пара слов о таких ловушках. Только по этой причине я понял, куда угодил, поторопившись. Так, раздавшийся старческий голос меня немного напряг. Давненько сюда не приходили авантюристы. Давненько, очень давненько, голос становился все ближе и ближе. Альфи, открой проем, я хочу посмотреть на нашего гостя. Ерсть, рыкнуло нечто невидимое для меня. В этот момент с противоположной от меня стороны открылся проем, в который вошел дрожащий двухметровый старик, сильно опирающийся на бронзовый костыль. Рядом с ним шла полуобнаженная девушка, часть тела которой была испещрена странными сизыми синяками. От этих синяков шел фиолетовый дымок, который не предвещал ничего хорошего для того, кто бы его вдохнул. «Ой, какой молодой, молодой, очень молодой», — запричитал старик, медленно подходя ко мне. «Человек, Альфион, человек, Драра», — прорычала девушка, рот которой был наполнен острейшими зубами. «Молодой человек, а что вы забыли в моих владениях?» Немного наклонившись ко мне, спросил старик. «Я же увидел маску на лице старика, которая была похожа на респиратор. Только вот в респираторе старика была зеленая жидкость, которая постоянно пребывала, наполняя рот старика. Архимирология Атя, мировой босс, уровень 350, описание. История помнит величайших людей, но мастер Атя является тем, кто никогда не выставлял свои достижения на показ. Однако он смог настолько впечатлить и помочь многим правителям различных рас, что они даровали ему уникальную территорию, где он является чуть ли не божеством для всех созданий, живущих на его земле. «Я держу путь в сторону Камаги», — сглотнув, ответил я, увидев описание. «Камаги, Альфи», — он сказал Камаги. Когда старик повернул голову, я испугался. Вместо человеческой шеи у него была то ли змеиная, то ли совиная, отчего он повернул голову на 180 градусов назад. «Драра, он рр пахнет людьми рр», — ответил Альфи. «Посланник, посланник, точно посланник», — пробулькал старик, поворачиваясь ко мне лицом. «Ты хороший посланник, почистил проход, я проведу тебя к страже Камаги». Глаза старика неожиданно превратились в драконьи, отчего я вздрогнул, а старик рассмеялся. «Хурх, хурх, хурх». Пока старик смеялся, я посмотрел описание его подчиненной, Альфионика, лорд рейд босс, уровень 250, описание. Если бы Архатия мог иметь детей, то Альфионика была бы его самой любимой и обожаемой дочкой. Однако Альфионика является чудом химерологии, которое создала Архатия. Годы совершенствования подняли Альфионику не только в физической силе, но и в духовной. Ее практически невозможно отличить от обычного человека. Это какой-то театр ужасов, в шоке подумал я, идя за стариком. Мировой босс и лорд рейд-босс в одном месте, а в подчиненных у них что, обычные рейд-боссы или древние рейд-боссы? Непонятно почему, но паника накрыла меня с головой. «Простите», — переборов себя, я подал голос. «Да-да, молодой посланник», — склонив ко мне голову, спросил Атя, — «почему вы помогаете мне?» Сглотнув ком в горле, я все же задал этот вопрос. «Хайрэрэф, хайрэф», — рассмеялась Альфи, а старик забулькал от смеха. «Я очень дорожу этим местом, молодой посланник, дорожу, сильно дорожу», — отсмеявшись, сказал Атя. «А ты владеешь мифической силой, которая нарушит всю экосистему в моих землях?» «Нарушит, нарушит же, Альфи», — поинтересовался Атя у своей подчиненной. «Да, слабый и сильный р», — ответила она. «Я долго живу на этом свете, долго, дольше многих бессмертных». Глаза Атя снова изменились, став похожими на лягушачьи. «Альфи описала мне твою силу». «Описала, подробно описала. Владелец врат разрушения, не тот, с кем бы я хотел враждовать, дружить. Да, мы бы могли подружиться», — добавил он неожиданно. «Но тебе нужно стать посильнее, гораздо сильнее, самым сильным». Сказав это, он замолчал, а жидкость в его маске приобрела красноватый оттенок. Кинув на меня злой взгляд, Альфи подошла к старику и что-то сделала, отчего он пришел в себя. Однако после этого наш путь прошел в молчании. Лишь изредка Атя или Альфи отвлекались на различных существ, которые встречались на нашем пути. Было удивительно видеть, какое почтение различные монстры отдавали Атиа и Альфе. Глава 433. Гипноз. Когда мы подошли к дому Атиа, я опешил. Назвать это здание домом у меня язык не поворачивался. Высотой с десятиэтажную высотку, увитая живым плющом, у которого на каждом листочке был либо рот, либо глаз, это здание было больше похоже на пульсирующее сердце, вокруг которого собрались различные паразиты, присосавшиеся к нему. Роль паразитов играли существа, которые были созданы самим Атиа, архом химерологии. Поэтому я понимал, что даже маленькая птичка, что летала и чирикала, была сильнее большинства обычных монстров, встреченных мной на просторах БМ. «Нравится? Нравится? Точно нравится?» — спросил, ответил и рассмеялся Атиа. «Это мой замок, наш замок». Утвердившись, Атиа повел меня внутрь. «Идрр!» — рыкнула на меня Альфи, когда я замешкался. Войдя внутрь, я поразился тому, сколько различных драгоценных материалов было потрачено на облицовку. Мало того, что один золотой пол стоил больше, чем дворец Нархака, так остальные элементы интерьера были из драгоценных камней и металлов. Присмотревшись, я понял, что здесь были еще и те самые камни-маны, которые стоили целое состояние у обычных НПС, да и игроки бы душу продали за парочку таких. «Не трогай!» — идя позади меня, тихо прорычал Альфи, и не собирался. Так же тихо ответил я ей. «Я что, идиот, по ее мнению?» — покачав головой, я продолжил медленно идти за Атиа. «Интересно, Атиа же химеролог, может, стоит сказать ему, что у меня есть химера?» — задумался я. «С одной стороны, ничего страшного не произойдет, с другой, у меня нет ни единого шанса отсюда выбраться, если он захочет меня уничтожить. Мне здесь даже сила Яха не поможет. Сила Атиа выходит за границы того, с чем я смогу справиться в ближайшие пару лет». Взвешивая плюсы и минусы, я не заметил, как мы добрались до 10-метрового идеально круглого помещения. Прямо как в фильме «Люди Икс». Сразу же подумал я. «Ты еще молодой росток, совсем молодой, почти семечко», — сказал мне Атиа, опершись о плечо Альфи. «Но сила, которой ты обладаешь, может уничтожить весь БМ, или нет, или да, дрра», — помогла определиться своему создателю Альфи. «Рраф». С другой стороны коридора, где мы стояли, к нам бежало нечто похожее на Цербера, только с двумя головами, но не собаки, а кошки. Создание было небольшим, примерно мне по пояс, постоянно гавкало и падало, разгоняясь к нам. «Ой, кто это к нам выбежал?» — забулькал старик, в голосе которого чувствовалась ярчайшая улыбка. «Фиси, фу», — неожиданно четко сказал Альфи, без своих вечных рычаний. Фиси затормозила всеми четырьмя лапами, но инерция была сильнее нее. Пропахав носом, это чудо кувыркнулось через голову и упало прямо мне под ноги на задницу. Не удержавшись, я с улыбкой погладил одну из голов. Вторая голова приревновала и цапнула меня за кисть. Мои глаза полезли вверх, когда я увидел потерю здоровья, а мой щит даже не был активирован. «Фиси». Альфи подскочила ко мне, а затем отцепила от меня ее смачным шлепком по жопе. «Не стоит прикладывать силу шлепать, угрожать», — сказала Альфи Атиа. Она просто почувствовала химеру, которая принадлежит этому молодому пастырю, сильному пастырю, высшему пастырю. «Вы знали?» — удивился я, а потом понял, что глупо было ожидать от арха химерологии меньшего. «Конечно, от тебя идет такой вкусный и ярко-золотой поток ауры, что я не мог не понять», — забулькала Атиа. «Мне очень льстит, что король людей отдал одно из моих ранних творений тебе, очень ранних, почти одно из первых. Спасибо, что создали Кастро», — склонив голову, поблагодарил я Атиа. «Тогда была эпоха войн, страшных войн, кровавых войн», — покачав головой, начал говорить Атиа. «Драконы были слишком безумны и жадны, чтобы сотрудничать со всеми расами». Атиа оголил свою руку, которая была покрыта красной чешуей. «Эту награду я получил за создание той прелести, что ты используешь как транспортное средство». Атиа повернулся к Альфи, которая игралась с Фиси. «Альфи, все хорошо, оставь нас, поняла?» — кивнув, Альфи бросила на меня злобный взгляд и ушла с Фиси. После ее ухода атмосфера между мной и Атиа стала какой-то не такой. Тишина стала давить, а то хорошие отношения, что образовалось в пути сюда, куда-то улетучилось. «Прежде, чем ты уйдешь», — пробулькал Атиа, а затем стал снимать свой респиратор. «Ты должен понять, что я не занимаюсь благотворительностью». Шипение в голосе Атиа стало почти ультразвуковым. «Нижний властитель должен мне, должен много, а со временем еще больше. Поэтому Он должен мне целый сундук с ингредиентами, и ты мне его принесешь. В противном случае, дальше, я уже не слышал, так как шипение стало совсем неразборчивым, а мои глаза ослепли от черной вспышки. Вы ослеплены, вы оглушены, вы дезориентированы, вы парализованы, вы. Десяток различных дебафов прилетел мне, а я лишь мог стоять столбом и смотреть на лицо Атиа, которое загипнотизировало меня. Сообщения привели меня в чувство, но я так и не смог вспомнить, как выглядит лицо Атиа. Получено задание «Долг Нижнего Властителя перед Атиа». «Долг Нижнего Властителя перед Атиа». Героическое. Задачи. Добраться до Нижнего Властителя. Сообщить о долге. Забрать долг. Доставить долг Атиа лично в руки. Провал. Если вы попытаетесь убежать с долгом, вы потеряете 50 уровней. Если вы не сможете доставить долг, вы потеряете 50 уровней. Если вы не сможете потребовать долг у Нижнего Властителя, вы потеряете 50 уровней. Ваш класс будет изменен на вор. Вы получите второй статус «Жалкий воришка», который невозможно убрать. Описание. Очень давно Нижний Правитель взял в долг на время у Атиа его способности, но шло время, а долг не был возвращен. Вы самоотверженно решили помочь старику вернуть то, что его по праву. Самоотверженно, да он же меня загипнотизировал. Негодовал я про себя. Дебафы еще действовали, поэтому я не мог видеть происходящего вокруг. Когда дебафы спали, я оказался на выжженной земле, которая простиралась далеко за горизонт. Эта земля была такой из-за подземного огня, который, к слову, наносил мне постоянный урон, отчего мои щиты были здесь бесполезными. Поздравляем! Вы вступили на землю Камаги. Ваше сопротивление огню слишком мало. Вы будете получать периодический урон в размере 10000. Я уже у Камаги. Посмотрев назад, я увидел скалы, которые выглядели, как хищники, готовые разорвать всех, кто к ним бы подошел. Это они так действительно выглядят, или это остатки внушения Атиа? Потерев лицо руками, я попытался прийти в себя. Зачем я сюда полез? Нужно было спокойно играть в свою игру, зарабатывать деньги за шмот, прокачиваться. Нет, блин, полез в самую жопу мира игры, где мной вертит, как хотят НПС. Накручивая себя, я обновил бафы, выпил все нужные зелья, затем призвал Кастро и отправился в путь. Куда идти, было неважно. Мне главное было встретить хотя бы кого-то из представителей расы Камаги, чтобы узнать путь. Взобравшись на Кастро, я перестал получать урон, поэтому стал накидывать на себя щиты. Моя боевая химера получала такие крохи урона от огненной земли, что мне даже не приходилось подхиливать ее, справлялась естественная регенерация питомца. Немного попсиховав, я успокоился и дальше уже осматривал окрестности, которые были очень даже унылыми. До тех пор, пока я не встретил первого обитателя этих земель. Возможно, ночью напишу еще, если насморк не даст мне заснуть. Глава 434. Райерха. Земля перед Кастро сначала вспучилась, а затем взорвалась, явив мне первое существо земель Камаги. Семиметровый, весь в комках огненной земли, которая вспыхивала ярким пламенем при каждом движении, таракан, или многоножка, подземный пурч, лорд, уровень 202, описание, вы знаете о нем лишь только то, что он вылез из-под огненной земли, что за странное описание, подумал я, а вслух сказал, Кастро, вверх, взлетаю, голос химеры, после повышения ранга, стал более взрослым и мудрым, таким голосом говорят взрослые мужики, которые прожили несколько десятков лет и могут себе позволить дать совет молодым. В общем, слушать Кастро было приятно, но еще приятнее было находиться в нем и кайфовать от его сумасшедших пируэтов. Магическая составляющая силы боевой химеры позволяла Кастро взлетать вертикально вверх, словно он вертолет или истребитель В-класса. Тем временем, удар моба прошелся по месту, где мы стояли секунду назад. После этого подземное чудовище открыло два десятка дыр на своем теле и выстрелило в разные стороны вверх порцию огненных комков земли. Выстрел шрапнелью сильно повредил тело Кастро, но я не зря был побочной ветвью целителя. Пусть Кастро и срезал своей пассивкой мое исцеление, но я мог это делать бесконечно и достаточно быстро. Мало того, я с восторгом заметил, что сердце, про которое совсем забыл, действовало куда лучше меня. Регенерация летела в гору, а последующие залпы моба иногда промазывали за счет небольшого процента уклонения. Монстр, увидев, что его шрапнель не нанесла значительного урона, заверещал, забил лапами по земле, а затем нырнул в нее, словно она вода, а не твердая поверхность. Последнее, что я увидел, когда моб убегал, маленькую вспышку земляного огня. Мда уж, 200-тые монстры явно имеют мозги, подумал я, приказывая Кастро продолжать полет вперед вглубь территории Камаги. Долго лететь не пришлось, 10, или чуть больше того, минут, и я натолкнулся на патруль, состоящий из нужных мне существ. Ростом со среднестатистического человека, они имели массивную шкуру, которую испещряли красные татуировки, светящиеся, будто они лава, что вырывается из-под земли. Из-за расстояния, я плохо разбирал, но все они имели оружие, или что-то наподобие его. На лицах были либо глухие шлемы, либо накинутые капюшоны, но вот руки у всех поголовно были оголены, отчего я и смог заметить эти странные татуировки. Патруль состоял из десятка, в котором каждый имел свой класс и место. Два мага земли и их товарищ маг огня стали готовиться к обороне, подготавливая свои навыки. Один лучник и один магический стрелок взяли меня на прицел, остальные же были воинами, которые, выбежав чуть вперед, а затем скастовали какое-то умение, накрывшее прозрачной красноватой пеленой всю группу. «Камаги», — подумал я, не подлетая на дистанцию атаки, — «я с миром, у меня есть пропуск», — заорал я в надежде, что я не ошибся, и это действительно нужные мне существа. «Спускайся, чужак», — раздался усиленный магией голос, в котором слышалось потрескивание, будто сырые дрова подкинули в пылающий костер. Пока я спускался, успел десяток раз передумать и просто долететь до города, но я мог бродить здесь вечности и не найти город. Так однажды было с одним стримером, который не мог попасть в деревню Баргов, пока его встречный патруль не привел сам в нее. Навыки сокрытия и защиты имелись не только у людей и игроков. Райер Хазот, лорд, уровень 230, описание, охотничий офицер отряда Камаги. Фух, теперь главное договориться о том, чтобы меня проводили к их правителю, подумал я, доставая кулон союзника Камаги. Я не враг. Остановившись метрах в 30, сказал я воину, что держал в руках странный черно-красный меч и ало-синий щит. Мне нужно встретиться с верхним правителем. Что за ерунду ты мне показываешь? В голосе Рарха чувствовалось напряжение. С каких пор чужаки, да тем более слабые людишки, хотят попасть на прием к его огнейшеству? У меня послание от короля людей, начал я, но меня перебили. Меня не волнуют послания. Ты вторгся на нашу охотничью территорию. В голосе воина Камаги стала видна неприкрытая угроза. Сейчас ты сложишь все свои вещички, а затем побежишь в сторону своего королевства. Под хохот своих товарищей сказал Райерха, я не ищу конфликта. Подняв руки вверх, миролюбиво сказал я, если вы укажете направление вашей столицы, я был бы вам очень благо. Ахахаха, вы только послушайте этого клоуна. После моих слов засмеялись все, даже те, кто стоял позади и готовился к сражению. Может, тебе еще лавовую ванную хочется принять? Хотя нет, вы, людишки, купаетесь в воде. Буахахахах, надрывая живот, засмеялся Райерха. Понятно, пробормотал я, и уже хотел использовать прыжок, чтобы разорвать дистанцию, но мне пришлось изменить планы. Позади меня земля взорвалась, словно после ковровой бомбардировки. Появление больше двух десятков подземных пурчей за моей спиной заставило меня использовать бабл, а затем начать кастовать коллапс прямо рядом с собой, растягивая его на максимальное расстояние, отчего вся моя мана рухнула в ноль. Тем временем отряд Камаги активно стал поливать пурчей магией и стрелами. Райерха орал, как очумелый, пытаясь дать отпор монстрам, что насели на его отряд. Открывшиеся врата уничтожили всех. Один из магов отряда накинул на себя защиту, но коллапс ее даже не почувствовал. К моему удивлению, последний умирал Райерха, так как его щит засиял ало-синим светом, поглощая урон от моего суперумения. Но, в конце концов, щит не выдержал и взорвался, а затем умер и его владелец. Первая встреча комом. Мало того, неужели эти сороконожные тараканы бежали все это время за мной, попутно сбиваясь в стаю, подумал я, смотря, как моя звездочка собирает сундуки. Сундук, оставшийся от Рарха, я поднял лично. С него мне выпала неплохая броня, понижающая огненный урон, а также с хорошим КДБ, но требования к силе были, на мой скромный взгляд, завышены. Но самым вкусным оказался сломанный щит, который меня порядком удивил. Каплевидный щит Рарха, сломан, героически легендарный, требования для починки, открыты только профессиям. кузнец, ремонтник, артефактор, мастер щитов, а также мастеру-создателю, истинному владельцу.